Глава 20. Призрак изумрудного льда. Рассвет застал меня за тем же занятием. Даже через сон я слизывала сукровицу с его рана. Ночь была долгой и мучительной. Бред Тристана то стихал, то возобновлялся с новой силой. Он метался, вскрикивал чьи-то имена, говорил в активах и пауках, а я обнимала его. То грела, то грелась рядом, как верная сука. И зализывала его раны, чувствуя, как граница между нормами приличия и одержимостью окончательно стиралась. Когда первые лучи мартовского утра пробились сквозь разбитое окно, я отползла от него и села на корточки, глядя на оживающее лицо моего героя. Оно наливалось жизнью, дыхание стало ровнее. Мой дикий метод сработал, раны затягивались тонкой розовой пленкой. Он выжил. Благодаря мне. И теперь, когда непосредственная угроза миновала, в голову полезли мысли, четкие, холодные, как лезвие ножа. Лика Вяземская. И закрыла глаза, вызывая его образ. Высокая, изумруды в ушах, всегда безупречный шифон, взгляд, который будто бы видел тебя насквозь и тут же терял интерес. Она была легендой в определенных кругах. Жена старого Вяземского, который трагически погиб в авиакатастрофе на частном самолете. Ходили слухи, что она сама ее организовала, но доказательств не было. После его смерти она стала теневым акционером половины его империи. Женщина-загадка. Женщина-призрак. И Тристан, судя по всему, был с ней связан. Глубоко и болезненно. Не уберег. Что это могло означать? Он должен был ее охранять? Быть ее любовником, солдатом? И что с ней случилось? Убили. Исчезла. Зачем надела ее платье? Вот оно, ключ. Тот самый корпоратив. Я надела белое платье с зеленой отделкой, пытаясь казаться взрослой и неприступной, как она. И он увидел меня. Узнал сходство и что? Решил, что я стану ее заменой? Что он сможет отыграть старую партию заново, но с другим исходом? Горькая усмешка вырвалась у меня из груди. Себе под нос. Губы расплылись в немой ухмылке. Взгляд уходил куда-то вдаль. Вся моя трагедия, весь этот ужас и экстаз — всего лишь проекция его неразрешенных проблем на другую женщину. Я была холстом, на котором он рисовал портрет своего призрака. Но почему тогда он дал мне этот дурацкий ультиматум полюбить его за год? Чтобы я не просто напоминала, а стала ей. Чтобы ее призрак вселился в меня окончательно. Я посмотрела на его расслабленное спящее лицо. Впервые за все время я видела его без маскировки, без маски, без напускной жестокости, без игривого садизма. Он был просто мужчиной. Измученным, раненым, с грузом ошибок и потерь. И в этот момент я поняла самую главную вещь. Мне было наплевать на Лику Вяземскую. Мне было наплевать на его больное прошлое, его бред, его тайны. Все это было просто информацией, оружием. Он хотел, чтобы я стала призраком. Хорошо. Я им стану. Но не тем, о котором он тоскует, а своим собственным. Призраком, который будет преследовать его. Я подошла к нему, встала на колени и снова наклонилась к ране. Но теперь это был не акт исцеления. Это был ритуал посвящения в новую себя, ту, что больше не будет копией. Мой язык скользнул по его коже, и я почувствовала, как где-то глубоко внутри меня щелкнул последний предохранитель. Отныне я не просто зализывала его раны, я метила его, как своего самца. Язык пламени в камине отбрасывал пляшущие тени на его тело. Я изучала его так, как не делала этого даже в бане. Тогда я была слишком напугана. Теперь страх сменился холодной, хищной концентрацией. Я знала, что должна сделать. Я должна была заставить его захотеть меня так, чтобы он забыл о Лике, чтобы я стала его навязчивой идеей. Мои губы коснулись горячей кожи чуть ниже раны на прессе. Я целовала ее медленно, чувствуя, как вздрагивают мышцы его живота, даже в бессознательном состоянии. Затем я провела языком вниз к той самой темной линии, что вела под резинку брюк. Я чувствовала его запах, смесь пота, крови и чего-то неуловимо мужественного, того, что заставляло сжиматься низ моего собственного живота. Я сознательно позволила этому волнению разгореться, раздула его в себе, как костер. Ненависть и вожделение сплелись в один тугой узел. «Лика!» — снова прошептал он, и его пальцы бессильно задрожали. «Вот он, шанс!» Я приблизила губы к его уху. Мое дыхание должно было быть теплым и влажным, соблазнительным. «Это не Лика!» — прошептала я так тихо, что это было похоже на шелест листвы. «Это Ангелина. Твоя Ангелина. Та, кто не убежал, та, кто остался, та, кто не бросила тебя, как она». Я скользнула рукой под его спину, приподнимая его, чтобы мои губы могли дотянуться до его шеи. Я прикоснулась к ней губами, а затем кончиком языка. Провела по яремной впадине, чувствуя под кожей ровную, слабую пульсацию. Язык пламени лизал воздух, а мой язык лизал его тело. И между этими двумя действиями я стирала грань. «Лика никогда не стала бы для тебя этим», — продолжала я свой шепот, вплетая в него обещание и упрек. «Она бросила тебя. Она оставила тебя одного. Она не стала пачкать свои руки. А я... Я вылизала твою кровь. Я впустила твою боль внутрь себя. Чей ты теперь?» Моя рука медленно, почти невесомо, скользнула по его груди, касаясь сосков, очерчивая шрамы. Я запоминала каждую реакцию его тела, едва уловимый вздох, когда я коснулась особенно чувствительного места. Легкий спазм мышц. Я составляла карту его желаний, которую он сам, возможно, не знал. Я училась быть для него не просто заменой, а усовершенствованной версией, более темной, более преданной, более опасной. Я хотела перепрошить его, стереть старый код и записать новый, чтобы его пальцы искали в темноте не призрак холодной Лики, а тепло моей кожи, чтобы его ярость и его страсть находили выход только во мне. Он застонал. И на этот раз в этом звуке было не только страдание, в нем пробивалась нота чего-то иного. Что-то глубинное, животное откликалось на мой призыв. Я была его куриным бульоном, исцеляющим душу. Я улыбнулась в полумраке, прижимая щекой к его горячей груди. Пусть он бредит своей Ликой. Скоро он будет бредить мной. И когда он проснется, его первым осознанным желанием буду я. Не месть, не жалость, не игра, а я. Мои руки сжимали его мускулы. О, боги, как же он был хорош. Отныне я стану его тенью. А тень не может любить. Тень может только поглощать. Он застонал. Его веки затрепетали. Он скоро проснется. И он больше не увидит испуганную девочку в клубничных трусиках, послушную куклу или даже мстительную фурию. Он увидит то, что сам же и создал. Холодную, расчетливую женщину, которая знает его главную слабость. И это знание слаще, чем кровь на моих губах. Оно было слаще любой любви.